Добровольная жертва. Слово на пассии. Только что прошла пред вашими глазами страшная сцена ареста Господа нашего Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Видели вы несчастного Иуду, предателя, во главе толпы слуг первосвященника, вооруженных мечами и колями? Слышали дьявольские слова предателя, поцелуем предавшего своего божественного учителя? Видели вспышку гнева пламенного апостола Петра, ударившего мечом раба первосвященника Малха и отсекшего ему правое ухо? Слышали кроткое слово Спасителя, исцелившего ухо Малха и повелевшего Петру, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 52-53. Эти последние слова Господа Иисуса пронзили сердца и умы наши. Как, Господи Иисусе Христе, Боже наш, значит, по Своей воле идешь Ты на страшные истязания и распятие на кресте? Мы не могли бы понять Твоих страшных слов, если бы не нашли объяснение их у великого пророка Исаии, так сказавшего в главе 53 своей книги. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. Книга пророка Исаии, глава 53, стихи 5-7. О Господи наш, Господи, чем воздадим мы Тебе за безмерное милосердие Твое к нам, погрязшим в грехах и неправде? Чем, если не горячей любовью к Тебе, претерпевшему за нас лютые муки? Чем, если не всегдашним, хотя бы мысленным созерцанием Твоего креста, обогренного Твоей святейшей кровью? Чем, если не болью сердечной перед страшным видом Твоих рук и ног, прибитых ко кресту железными гвоздями? Чем, если не памятью о мучительном слове Твоем, Боже мой, вскую мя еси оставил, вырвавшимся из груди Твоей, когда страдания Твои стали невыносимыми? Да не пройдет ни один день жизни нашей без содрогания сердца нашего и горячих слез при воспоминании о том, какой страшной ценой искупил Ты нас от власти дьявола. В одной из прошлых проповедей я говорил вам о том жестоком надругательстве, которому подвергся Господь наш Иисус Христос, когда привели Его из Гефсиманского сада в дом первосвященника. Говорил вам о том, как плевали ему в глаза и лицо и с размаху били полонитом его. В недавней проповеди вы слышали о ужасающем бичевании, которому подвергли Спасителя нашего воины Понтия Пилата. Это знаем мы из четырех Евангелий апостолов Христовых. Но крайне изумительно то, что об этом знал и писал великий пророк Исаия, живший за 700 лет до Рождества Христова. Он точно своими глазами видел надругательство над Господом Иисусом Христом в доме первосвященника и ужасное бичевание его в притории Пилатовой. Вот слова великого пророка в 50 главе его книги. «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Как, если не от Духа Святого мог знать святой Исаия то, что случилось через 7 столетий после его жизни? Как мог он знать, что страдания Сына Божьего были добровольной жертвой за грехи всего мира? Ведь эти великие слова уже одни могли бы свидетельствовать о том, что и на всем Священном Писании лежит яркая печать Духа Святого. Но читайте всю книгу пророка Исаии и найдете в ней много других пророчеств о Господе Иисусе Христе, за которые этот великий пророк получил название Ветхозаветного Евангелиста. Много подобных откровений находим и в книгах других пророков. Итак, не только из слов Господа Иисуса Христа, обращенных к апостолу Петру, или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. Не только из этих слов, но и по древнему свидетельству Священного Писания знаем мы, что страшнейшую из тех казней, распятие на кресте, предвечный Сын Божий, восприявший человеческую плоть от Девы Марии, перенес добровольно, чтобы понести на себе грехи всего мира. О Господи наш, Господи! Что воздадим Тебе о всех, я же воздал еси нам? О Сыне Божий, проливший за нас свою богочеловеческую кровь, прими хоть в этот день воспоминаний о Твоих лютых страданиях наш земной поклон и слезы наши. Все творят земной поклон пред изображением креста Христова. 1958 год.